Глава 38. Мила. Матвей так и не появился, хотя я ждала до полуночи. И даже после. Уже лежа под одеялом, прислушивалась к звукам, доносящимся из приоткрытого окна, и долго ворочалась. Все время думала о Ксюше, прекрасно понимая, что, какой бы большой ни была территория Академии, парни, ушедшие на поиски еще утром, могли давно что-то выяснить. Новостей не было, а я боялась даже предположить, что стало с подругой. Устав ворочаться, села на кровати и, откинув одеяло, ненадолго зависла. Хотелось помочь в поисках, а еще... Я все время думала о главном здании Академии, вернее, о его подвалах. Почему-то казалось, что парни ищут не там и даже не догадываются, что Ксюша может находиться намного ближе, чем кажется. Приняв решение, быстро встала и, не включая свет, начала одеваться. Джинсы, футболка, кроссовки и безразмерная толстовка с капюшоном превратили меня в одного из тех, кто сейчас бродил по окрестностям в поисках Ксюши. Чтобы опознать во мне девушку, надо было сильно постараться. Взяв фонарик, тихонько выскользнула из комнаты и на цыпочках пошла через холл к лестнице. Не сразу заметила, что на одном из диванчиков при моем появлении шевельнулся, а потом беззвучно зевнул живой ком, закутанный в большой плед. «Тоже не спится?» — прошептала девушка, а я, с трудом сдержав визг, шарахнулась к стене. Навела на непредвиденного свидетеля фонарик и, осветив сонное личико, чертыхнулась. «Оля, ты что ли?» Проворчала еле слышно, а она подскочила с нагретого места и шагнула ко мне. «Мила, ты куда? Ты в лес или к озеру? Тебе Матвей разрешил, да? А можно мне с тобой?» Вопросы посыпались один за другим, и я, прицикнув языком, закатила глаза. «Я недалеко, скоро вернусь. Иди спать». «Милочка, ну пожалуйста!» Законючила Оля и, сложив ладошки в молитвенном жесте, затараторила. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я не буду мешать. Обещаю. Ну, можно, а? Вот, смотри». Она покрутилась, демонстрируя свой вполне спартанский прикид, и, схватив за руку, продолжила напирать. «Я уже одета, ждать не придется. Ну, мила...» «Ладно, идем», — сдалась я, переживая, что если продолжу упираться, на звуки наших препирательств выползут разбуженные девчонки, и задуманная вылазка из тайной превратится в демонстративно-массовую. «Сейчас, только фонарик возьму!» На радостях подруга заговорила чуть громче, но, ойкнув, зажала рот рукой и, выставив вперед руку, дала понять, что впредь будет сдержанней. Быстро метнулась в свою комнату и через пару минут уже стояла передо мной, облаченная в такую же бесформенную толстовку с капюшоном. Протяжно вздохнув, я кивнула и, спустившись по лестнице на первый этаж, свернула не к главному входу, а в общий холл. «Мила, ты куда?» — прошептала Оля, но я шикнула и указала пальцем на шторки, колыхаемые ветерком из полураскрытого окна. Объяснять не пришлось. Мы прокрались к подоконнику и, распахнув створки, выбрались наружу. Сначала я помогла Оле, потом спрыгнула сама. Притаившись в траве, мы выждали несколько минут и, убедившись, что остались незамеченными, начали продвигаться к лесу. Я не собиралась идти в глушь, но кромка леса позволяла оставаться в тени и продвигаться к точке назначения быстро. До здания оставалось совсем немного, как Оля вдруг одернула меня, вынуждая остановиться. «Разве мы не идем к озеру?» — прошептала она и, помявшись, предположила. «Там больше шансов что-то услышать или найти». «Там уже искали», — покачав головой, возразила я, и, кое-что сообразив, нахмурилась. Включила фонарик и, направив луч Оле в лицо, заворчала. «Ты не просто так со мной напросилась, верно? Тебя там ждут? Игнат ждет, да?» «Никто не ждет», — подруга опустила взгляд и, покраснев, добавила. «А Игнат тем более. Просто... ну, я... соскучилась. И... мы же планируем сбежать. И...» Чувствуя непонятную неловкость, вкрадчиво поторопила я. «Мила, я хочу с ним попрощаться», — набравшись смелости, выпалила Оля. А недалеко от нас в тот же момент хрустнула ветка. Я быстро выключила фонарик и, схватив подругу за руку, присела, увлекая ее за собой. Шикнула, намекая, что не мешало бы заткнуться. Но обнаруживший нас человек даже не собирался скрываться или притворяться. «Я же говорил, что не выдержит». С глухим смешком тихо проговорил вышедший из-за деревьев Матвей, а следом за ним показался Игнат. «Да, но ждать пришлось долго», — отозвался старший братец. И, приблизившись, сгреб Олю в охапку, подхватил под бедра и, подняв вверх, вынудил оплести его торс ногами. «Пусти!» — возмущенно взвизгнула подруга. «Соскучилась, говоришь?» — проурчал Игнат и, игнорируя писк, сопротивление и ворчание девушки, понес ее в лес, воркуя уже на ходу. «Попрощаться, говоришь? Ну, пойдем, попрощаемся». «Останови его!» — потребовала я, видя, что Матвей не особо осуждает поведение брата. Он лишь хмыкнул и расплылся в хитрой улыбке. Возмущенно фыркнула и поспешила догнать исчезающую в лесном полумраке парочку. Но далеко уйти мне не дали. Буквально через пару метров Матвей нагнал меня и, ухватив за предплечье, прижал к себе. Попыталась вырваться, но одна его рука сдавила над грудью, вторая скользнула на талию и притянула к горячему мужскому телу. «Матвей, пусти!» — прошипела со злостью и, мотнув головой, попыталась ударить его затылком в подбородок. Ничего не добилась и, подергавшись в тесных объятиях, заворчала. «Ты не понимаешь. Оля, Игнат ей нравится, а он... У него же есть невеста? Или это неправда?» «Есть». Коротко отозвался мой наставник и, протяжно вздохнув, уткнулся носом мне в затылок. «Так чего же ты стоишь? Он ее обидит, причинит боль. Останови его!» Выпалила с отчаянием в голосе и, боясь, что мы можем не успеть, для пущей важности добавила. «Ради меня!» «Нет», — пробормотал Матвей и, развернув меня лицом к себе, снова сковал в жестких объятиях. Посмотрел в глаза и прерывисто выдохнул. «Именно ради тебя». «О чем ты?» — не в силах разорвать зрительный контакт, пролепетала я. И, нахмурившись, предъявила. «Тебе все равно? Теперь я понимаю, почему тебя прозвали Айс. Кусок льда, вот ты кто!» «Да», — кивнул он и, склонившись, замер в паре миллиметров от моих губ. «Холодный, равнодушный, черствый». Почти машинально прошептала я и, нахмурившись в тщетной попытке справиться с эмоциями, закусила нижнюю губу. «Да, да, да», — хрипло подтвердил мои обвинения Матвей и, громко сглотнув, попросил. «Поможешь?» «Как?» — уточнила едва слышно, чувствуя, как слабеют ноги, а дыхание и сердцебиение окончательно срывается на неконтролируемый ритм. «Растопи этот лед». Пророкотал он и, не дав ответить, запечатал мои губы жадным поцелуем.